Глава 4. Город затихает. Ютланд сбежал по ступенькам на полутемную улицу и быстро прошел к высокому, остроконечному дому, где живет, как ему указали, великий чародей Грасвильд. Улицы покрыты полумраком, освещены только верхние этажи. Кое-где даже слышны песни, веселые крики. Но внизу уже темно, лавки закрыты. В доме Грасвильда везде свет, ясный и чистый. Такой не дадут простые свечи, масляные фитили или факелы. Ютланд увидел мелькнувшую тень на занавесках второго этажа. Подбодрился, постучал в дверь, выждал и постучал снова. Дверь распахнулась. В темноте помещения вспыхнул свет. Ютланд снова не увидел свечей, хотя по силе света ожидал узреть целую вереницу вдоль стен. Голос сверху велел строго. «По лестнице! И побыстрее!» Он послушно взбежал по деревянным, плотно подогнанным ступенькам. Ни одна не скрипнет, все как из камня. И вообще в доме добротно и надежно. Наверху, в огромной комнате, заставленной всяческими колдовскими сундуками, ларцами, черепами и горками высохших шкурок, из-за стола поднялся и вышел навстречу высокий молодой мужчина. Чист лицом, движения осторожные, вкрадчивые, в ослепительно-белом плаще и в белой остроконечной шляпе. Только лицо чересчур смуглое, словно не в закрытых от солнца залах проводит время, а скачет на горячем коне по жаркой степи. Пальцы в толстых перстнях, ладони выкрашены белой краской, дальше тонкие кисти прячутся в широких рукавах плаща. Он окинул Ютланда внимательным взглядом, чуть дольше задержался на его поясе, словно пересчитывал кольца, наконец проговорил медленно, будто раздумывал одновременно над чем-то другим. «Ко мне обычно приходят в поисках прохода к логовам древников-осквернителей. Только двое знают, как туда добраться. Я в Куяви и Волхв Астарт в Артании. Но ты, судя по гордому виду, артанин, и должен был бы обратиться к Алстарду. Но ты почему-то пришел ко мне. Это загадка. Ты можешь ее объяснить?» Ютланд пожал плечами. «Легко. Тогда скажи». «Я в Куяви проездом», — сказал Ютланд. «А второе, Алстарт отказал бы мне, обратись я к нему». «Почему?» «Для этого не обязательно быть великим мудрецом», — огрызнулся Ютланд. «Посмотри на меня, чародей». Грасвильд некоторое время в недоумении всматривался в подростка, потом в великой досаде хлопнул себя ладонью по лбу. «Ах, да», — сказал он с неприязнью, — «у вас же там запреты насчет возраста». «Да, Алстарт не позволил бы, а вот у нас свобода». «Но все-таки я не отправлю тебя туда, уж прости. Древники, к нашему несчастью, владеют боевым колдовством, увы. Сами по себе мелкие и щуплые. Ты в одиночку смог бы справиться с любым. Но с магией они одолеют любого героя. Так что могу отправить с одним из отрядов, как только наберется». Ютланд буркнул. «Я уже убивал древников». «Да?» – удивился Грасвильд. «Прекрасно. Но среди древников есть еще и осквернители. Это те дивы, что научились использовать наши реликвии. Я имею в виду человеческие. С ними их черное колдовство во много раз сильнее. Знаешь ли ты, что древник-осквернитель вторгается в святилища, капища и храмы, разоряет древние усыпальницы, всюду ищет и, увы, часто находит те предметы поклонения, которые затем пользует в своих нечестивых обрядах? Этих чудовищ надо остановить как можно скорее. Иначе эти твари накопят такую громадную мощь, что дальше я просто не знаю. Сможет ли с ними справиться самая многочисленная и обученная армия?» Ютланд сказал нетерпеливо. «Я готов». «Хорошо», — сказал Грасвильд. И снова тень неприязни мелькнула на его холеном лице. «Тогда ты должен будешь принести мне добытые там кольца. Договорились?» «Чтобы ты использовал их в своих нечестивых обрядах?» — спросил Ютланд. Грасвильд мгновение смотрел люто, онемев от наглости парнишки, но Ютланд говорил абсолютно равнодушно, и Грасвильд наконец буркнул. «Я — это я. Мне можно заниматься и черной магией». «Так ты черный маг?» «Я же не на стороне дивов», — спросил Грасвильд. «Так ты готов или передумал?» «Я пойду в оскверненный склеп», — ответил Ютланд. «Где он находится?» «На городском кладбище», — ответил Грасвильд, — «но пройти туда может не всякий». «Что я получу за те кольца?» Грасвильд подумал, проговорил осторожно. «Кто бы тебя ни послал ко мне, догадывается, что я могу помочь тебе именно в твоем деле. «Ты не сказал мне еще. Скажешь сейчас?» Ютланд покачал головой. «Лучше потом. А то и ты устрашишься даже открыть рот». Хорд поднялся навстречу и вяло махнул хвостом. А Алац уставился удивленно, фыркнул, обнюхал его, как собака. «Ладно, ладно», — сказал Ютланд нетерпеливо. «Потом отоспитесь. Еще сколько ночей впереди». Мелькнула мысль насчет принцессы. Но она так умаялась, что проспит не только до утра, но и до обеда, а он сумеет вернуться раньше, так что это существо и не заметит его отлучки. Хорд выбежал из ворот первым, огляделся. Глаза в полумраке начали светиться красным. Алац вышел еще полусонный, осматриваться на пустых улицах не стал, сразу пошел галопом. Всем своим видом показывая, что ночью вообще-то лучше бы спать, чем вот так. «Там поспишь», — заверил Ютланд. «И ты, морда, тоже». Воздух еще теплый и вечерний, но когда Алац остановился перед воротами кладбища, Ютланду показалось, что здесь не только сыро, но и холодно, словно они въехали в огромную могилу. В сторонке на фоне звездного неба темнеет деревянный барак. Рядом с ним просторная коновесь, колодец с навесом и длинная колода то ли для рубки дров, то ли для разделки мяса. Ютланд оставил коня и Хорта у коновизи. Перед бараком полыхает огромный костер. Оранжевое пламя освещает лица и фигуры молодых воинов. Рослый и угрюмый ветеран с седыми усами выстроил их в ряд и что-то строго внушает всем. А они, как водится, слушают вяло, переговариваются, глазеют по сторонам. На Ютланда ветеран даже не повел глазом, пока тот не полез в карман и не протянул на ладони свежевыдранные клыки ворвия и жарогара. «Неплохо», — одобрил ветеран. «Где добыл?» «По дороге сюда», — ответил Ютланд. «По дороге?» «В сторонке», — уточнил Ютланд. «Стоит чуть отклониться, везде эти твари. Караваны идут с охраной». Ветеран помрачнел. «Да, скоро нам даже сюда некогда будет ходить. Будем только обороняться. Ты пришел посмотреть, как собирают отряд?» Ютланд покачал головой. «Нет, пришел участвовать». Выстроившиеся у стенки барака посмотрели с интересом. Кто-то хихикнул по-женски, кто-то откровенно расхохотался. Остальные промолчали. Ветеран отмахнулся. «Тебе еще рано». «Я был в Черном Капище», — сказал Ютланд. «Охотился в ущелье мрака и в его окрестностях». «Ага, далеко тебя носило». Ютланд ответил спокойно. «Еще я заглядывал и в пещеры черных теней. Правда, ничего интересного не увидел. Обычное зверье». Ветеран кивнул, всматривался в него пристально. «Так, теперь потянуло на необычное. Меня зовут Чак, я собираю отряд. Ты в самом деле готов?» «Да», — ответил Ютланд. «Пойдешь с этими молодцами», — сказал Чак отрывисто, «из клана Стража Тулея. Пока их старшие товарищи бьются на равнине смерти, эти должны учиться выживать в местах чуть проще. Не хмурься, из схватки со сквернителем могил не так просто выйти живым». На Ютланда с недоумением поглядывали, перешептывались. Наконец, один в доспехах, закрывающих с ног до головы, ротоборец, спросил в недоумении. «Но кто он? И зачем? Что, нас недостаточно?» «Вас даже больше, — сказал Чакка, — чем нужно. Но двум ротоборцам в отряде делать нечего. Будете лидерство перехватывать друг у друга, а это гибель всем. Как и двум следопытам. Ты, Хабиби, останешься. И ты, Корвин. И Кут тоже пойдет в следующей партии. Сейчас отправится Колун, Боливар, Светожор и Ксена, а также этот парнишка». «Как его зовут?» — спросила женщина с двумя мечами. «Как тебя зовут?» — спросил Чакка. «Ют», — ответил Ютланд. «Просто Ют». Чакка сказал резко. «Он пойдет, и никаких споров. Я чувствую в нем нечто такое, что еще как пригодится». Женщина с двумя мечами сказала дерзко. «Ох, Чакка, когда-то подведет тебя чутье. Да так подведет, что отыграется за все предыдущее». Чакка огрызнулся. «Меня уже подвело, когда с тобой связался. Теперь в компенсацию у меня должны быть только дивные прозрения». Ютланд присматривался к лидеру отряда. Ротоборец закован в железо с головы до ног, выглядит сплошной наковальней, да еще и щит цельножелезный. Другие одеты не так основательно, однако для них важнее наносить удары, а не принимать, а выстаивать под ними предстоит колуну. На юного пастуха все поглядывают с неприязнью. Но к этому не привыкать, он спокойно ждал, когда велят идти в этот самый оскверненный склеп. Больше всего хмурился Хабиби. Следопыт, невысокий изящный блондин с самострелом, очень тщательно и любовно отделанным полосками металла. Ксена, разбойница с двумя мечами, золотоволосая, в нагрудном панцире поверх длинной кольчуги с рукавами, изящная и стройная, посматривала с таким видом, словно выискивает место, куда воткнуть отравленное жало. Но Ютланд посмотрел на нее с таким мертвым равнодушием, что она вздрогнула и невольно опустила взгляд. «Боливар, с огромным луком через плечо?» — сказал Ютланду покровительственно. «Держись ближе ко мне. Я бью издали. У меня одежда всегда чистая. А вон у Ксены постоянно в чужих слюнях». Ксена сказала враждебно. «Не в слюнях, а в крови. Но тебе откуда знать разницу?» Чакка снова спросил Ютланда. «Ты готов идти в этой группе?» Ютланд ответил нетерпеливо. «Нужно в группе. Иду в группе». Чакка сказал довольно. «Видите, что значит артанин? Даже не спросил, что за отряд, не стал капризничать». Ротоборец, которого называют колуном, приосанился, весь блестящий, звякающий, громыхающий, с огромным круглым щитом и длинным мечом. «Большая честь идти с нашим кланом», — произнес он важно. «Знаешь ли, что мы спасли жизнь самого Тулея и его родни, еще тогда, когда не были кланом? Расскажи ему». Подтолкнула Ксена. «Пусть подрожит коленками и селезенкой, если она у него есть». Колун произнес горделиво. «Артане не раз вторгались в пределы Куявии. Однажды сумели на быстрых конях прорваться мимо крепостей и башен магов до самых предгорий Верхней Куявии. Там и устроили кровавую бойню. И уже ворвались в одно из сел, где мирно доживали свой век престарелые родители Тулея». Ютланд переспросил. «В селе? Родители царя?» «Тулей», — объяснил Колун, — «незнатного рода. Когда была междоусобица, он сумел с отрядом героев захватить власть, но родители не захотели покидать родные пределы. В общем, артане истребляли последних воинов и уже рубили крестьян, когда вдруг с гор сбежали могучие люди, одетые в шкуры, очень сильные, свирепые, что схватились с артанами на равных. Но артане были уже измучены боями, и горцы их начали сбивать с ног, разить, убивать, пока уцелевшие артане не повернули коней и не бросились прочь. В общем, Тулей примчался во главе своей конницы поздно, когда последние артане исчезли. Благодарный Тулей не знал, как и благодарить спасших его родителей горцев, что даже не знали, кого защищают. Сделал всех беричами, уговорил стать его личными стражами. А сами горцы создали клан Стражи Тулея и с тех пор всегда в первых рядах бойцов с нечистью, дивами, темными силами и артанами». Ютланд нахмурился. «Я артанин». Голос его прозвучал негромко, но с той страшной силой, когда не знаешь, что случится в следующую минуту, будут ли разбитые головы или только переломанные кости. Витязи начали переглядываться, только Чакка подошел и успокаивающе похлопал его по плечу. «Ты еще не артанин, пока не берешь в руки боевой топор. Да и мы, честно говоря, хоть и зрелые воины, но сейчас не куявы вовсе». «А кто?» «Просто люди», — сказал Чакка невесело, «что вынуждены биться с нечистью, хотя предпочли бы распахивать поля. Если нам еще сцепиться и с артанами, то придет конец и нам, и артанам». Святожор, чародей, хохотнул и сказал с натужным весельем. «Ты прав. Вот разделаемся с дивами, тогда снова счастливо вцепимся друг другу в глотки». Но голос его прозвучал очень невесело, а на лице застыла гримаса, которую улыбкой назвать трудно. Колун вздохнул, с такой натугой поднял щит и меч, словно превратился в старика. «А что?» — спросил он безнадежно. «Огнехвост не с нами?» Боливар заметил с издевкой. «Он человек с боевым опытом, потому брезгует идти с группой таких вот, простых». Чакка поморщился. «Опыт», — сказал он резко, — «породил больше робких людей, чем умных». «Ют, еще раз спрашиваю, так положено, ты все еще готов идти с этой группой?» «Да», — ответил Ютланд торопливо. «Готов, спасибо». Чакка покачал головой. «Не благодари. Скорее всего, посылаю на смерть. Но железо, побывав в огне, становится сталью. Колун, принимай отряд».